Глава 8. Ольга. Прежде чем идти на обед в императорский дворец, мне нужно было переодеться. Неплохо бы и душ принять. Я вся пропахла не только мужчиной, но и, что хуже, лазаретом. Еще вчера я заметила, как Рене Голденберг реагирует на резкие запахи. И мне не хотелось доставлять неудобства императрице. Она все-таки наследника носит под сердцем. Несмотря на то, что у императорской четы это будет второй ребенок, первенец, принцесса Александра, не сможет претендовать на трон Первого мира. Как минимум, потому что является истинной парой и женой наследника и будущего правителя Третьего мира, моего племянника Гордея. Я готова на свою метлу поспорить, что чешуйчатые закроют глаза на то, что Гор рожден и воспитывался в Первом мире, а на родине своих огнедышащих предков даже не был никогда». На мой взгляд, делить наследников пока рано. Оба императора на здоровье не жалуются и еще вполне себе погреют троны несколько десятков лет. А за это время неизвестно, сколько еще детей успеют завести и сколько из них захотят в будущем править. Например, у демонов одно время наследницей считалась Беладонна, когда ее старшие братья чудили. Судя по рассказам подруги, Каин знатно потрепал нервы родителям, пока не нашел свою пару. Немалый вклад в ее поиски внесла и сама Белка, не желавшая становиться следующей владычицей. Чтобы сэкономить время, я воспользовалась портальной комнатой в Академии и перенеслась в свою уютную квартирку в центре столицы. Появлялась я тут редко, потому что практически жила на работе. Валентина Мауль, моя тетка и верховная ковина, где я выросла, давно советовала поменять образ жизни. Даже для темной ведьмы он слишком напряженный. Но я не могла бросить любимое дело. По крайней мере, не сейчас. И отказывать нуждающимся в помощи я не умела. Натура такая. Поэтому работы у меня всегда много. Кровать была привычно смята, но я ее в принципе никогда не застилала после сна, предпочитая не тратить время. Жила я одна. А в гости ко мне заходили только подруги, которых легким творческим бардаком не смутить. Нет, у меня не совсем уж все запущено, просто я не зацикливалась. Напичкав все комнаты современными бытовыми артефактами для поддержания чистоты, я время от времени вызывала клининг, да и в целом старалась не бросать вещи, где попало. Единственное место в квартире, где царил идеальный порядок, — это кабинет. Хаоса в документах я не терпела. Идти во дворец с ноутбуком, в котором полно исков против Его Величества, было бы глупо. Прежде чем убрать гаджет в сейф, я без задней мысли шлепнула сумку с ним на кровать. Покрывало тут же зашевелилось и сдавленно зашипело. Рефлексы сработали быстрее, чем успела подумать, и спустя удар сердца я держала в руке боевой пульсар. «Оля, можно поаккуратнее? Ты меня чуть не убила этим кирпичом!» Возмущенно заявили из-под одеяла. «Давно тебе советовал сменить ноутбук на новый. Этот древний, как четвертая пещера драконов». «Борщ? Это ты?» — удивилась я, узнав по ворчливому голосу фамильяра Марго. «А ты кого-то другого ожидала увидеть? Оборотня, например, которым все пропахло?» Недовольно пробурчал заспанный рыжий кот, выбираясь наружу. «Я даже из-под одеяла его почуял». «Я вообще никого не ожидал увидеть в своей квартире. Ты не ответил, что здесь делаешь?» «Я здесь спал». «Почему не у себя?» «А как ты думаешь, выспишься там, когда Марго со своим драконом наверстывают годы разлуки? Мне пришлось над домом дополнительный звуконепроницаемый полог поставить, чтобы они соседи не смущали». «А квартира прабабки?» «Вспомнила я про наследство подруги в центре столицы. Там, кажется, сейчас никто не живет». «Там Гор со своей принцессой, и они тоже не пасьянс раскладывают». «Да». Я устало потерла переносицу. Все никак не свыкнусь с мыслью, что племянник вырос. «Оль!» — голос фамильяра стал жалобным. «В твоем холодильнике мышь повесилась, а я жрать хочу. А у тебя даже кастрюль нет, чтобы пельмени сварить». «Вот ее бы и сожрал», — пробурчала я. «Чего не заказал готовую еду?» «Так я пытался», — признался кот. «Из-за прорыва сегодня почти ничего не работает, а остальные зашиваются, заказов слишком много». «Потерпи немного, сейчас я быстро приведу себя в порядок и поедем во дворец. «А у нас обед с его величеством забыл?» «Забыл», — подтвердил хвостатый, расплываясь в довольной улыбке. «Так чего стоишь? Быстрее в душ!» Спрыгнув с кровати, борщ, встав на задние лапы, подтолкнул меня передними в сторону ванной. «Я тебе пока платье подберу. Не пойдешь же ты во дворец в этом?» Он смерил брезгливым взглядом мою любимую футболку. «Такси пока вызови», — крикнула из душевой кабинки, одновременно выдавливая зубную пасту на щетку и намыливая голову шампунем. «Уже», — ответили из-за двери. «Бесплатное ожидание 10 минут. Поторопись, платье на кровати». Выругавшись на древнедемоническом, ускорилась, смывая ароматную пену. Уложилась вовремя. Платье борщ выбрал довольно консервативное и вполне уместное для приема во дворце. Пока я приводила себя в порядок, фамильяр убрал мой ноутбук в сейф, откуда только пароль узнал, застелил постель и даже перемыл гору чашек с застарелыми следами кофе в раковине. И чего Марго на него жалуется периодически? Чудо, а не кот. Неожиданные проблемы появились на входе во дворец. Борща наотрез отказывались пропускать внутрь без антимагического ошейника. Пока я подробно по пунктам объясняла необремененным интеллектом стражам, в чем именно их требования неправомерны, за моей спиной прозвучал приказ. «Пропустить леди Шварц и ее фамильяра. Под мою личную ответственность». «Слушаюсь, капитан». Вытянулся по струнке страж, гостеприимно распахивая перед нами ворота. Обернувшись, чтобы поблагодарить офицера, сэкономившего мне время и нервы, я замерла в изумлении, увидев знакомое лицо. «Серж?»